Лекция вторая. Исследование Шарко и Жанне. Изменение техники. Отказ от гипноза. Вытеснение и сопротивление. Пример вытеснения. Образование симптомов вследствие неудавшегося вытеснения. Цель психоанализа. Уважаемые дамы и господа! Почти в то время, когда Брейер проводил у своей пациентки лечение разговором, Шарко начал в Париже свои исследования над истериками Сальпетриера. Те исследования, которые пролили новый свет на понимание болезни. Результаты этих исследований тогда еще не могли быть известны в Вене. Когда же, приблизительно через 10 лет, Брейер и я опубликовали свое предварительное сообщение о психическом механизме истерических явлений, сообщение, которое основывалось на катартическом лечении первой пациентки Брейера, тогда мы находились всецело в сфере исследований Шарко. Мы считали патогенные переживания наших больных, психические травмы, равнозначными тем телесным травмам, влияние которых на истерические параличи установил Шарко. Брейеровское положение о гипноидных состояниях есть не что иное, как отражение того факта, что Шарко искусственно воспроизводил в гипнозе травматические параличи. Великий французский наблюдатель, учеником которого я был в 1885-1886 годах, сам не имел склонности к психологическим построениям, но его ученик Жанне пытался глубже проникнуть в особенные психические процессы при истерии, и мы следовали его примеру, когда поставили в центр наших построений расщепление психики и распад личности. Вы найдете у Жанне теорию истерии, которая разделяет господствующие во Франции взгляды на наследственность и на дегенерацию. Истерия, по его воззрениям, представляет собой известную форму дегенеративного изменения нервной системы, которая выражается во врожденной слабости психического синтеза. Истерики не способны с самого начала связать многоразличные душевные процессы в одно целое, и отсюда у них склонность к душевной диссоциации. Если вы разрешите мне одно банальное, но ясное сравнение, то истерия Жанне напоминает ту слабую женщину, которая пошла за покупками и возвращается, нагруженная большим количеством всяких коробок и пакетов. Она не может совладать со всей этой кучей с помощью своих двух рук и 10 пальцев, и поэтому у нее падает сначала одна вещь, наклонится она, чтобы поднять эту вещь, падает другая, и так далее. Плохо согласуется с этой предполагаемой слабостью истериков то обстоятельство, что у истериков, наряду с проявлениями пониженной работоспособности, наблюдаются примеры частичного повышения работоспособности как бы в виде компенсации за слабость в другом направлении. В то время как пациентка Брейера забыла и свой родной язык, и все другие, кроме английского, ее владение английским достигло такого совершенства, что она была в состоянии по предложенной ей немецкой книге читать безукоризненный и легкий английский перевод.